«Вы принуждаете меня к смерти, брат мой!» — чуть слышно прошептала Бабетта. «Хорошо, я смирюсь. Такова уж моя судьба. Никто за меня не заступится». Произнося эти слова, она не сводила глаз с Габриэля и Жана Пекуа, но оба они молчали. Наконец Жан не выдержал и разразился иронической тирадой, поглядывая то и дело на Пьера. «Кому ж за тебя заступаться, Бабетта? Разве решение брата недостаточно умно и справедливо? Ведь он истинный мудрец и здорово разбирается в этих вещах. Он принимает близко к сердцу честь нашей семьи и во имя этого решает, что насильно выдать тебя замуж за мерзавца. Превосходное средство! Пусть лучше ты умрешь от стыда, но зато сохранишь честь семьи. Ничего не скажешь. Дельное предложение». Жан Пекуа говорил с таким пылом и негодованием, что поразилась даже сама Бабетта. «Я тебя не узнаю, Жан», — удивился Пьер. «Ты всегда спокоен и уравновешен, и вдруг так заговорил». «Потому так и заговорил, что хорошо вижу тот тупик, в который ты по-глупому загоняешь и Бабетту, и нас». «Да, положение действительно трудное», — согласился Пьер. «Но разве я в этом виноват?» «Ты возражаешь? Хорошо, тогда предложи другой выход. Есть у тебя такой?» «Есть», — глухо отозвался Жан. «Какой?» Вырвалось у Пьера и Бабетты. Викон Дексмес тоже насторожился. «Неужели не найдется честного человека, который, все поняв и все простив, не согласился бы дать Бабетте свое имя?» Пьер недоверчиво покачал головой. «Пустые слова. Для этого нужно быть либо мерзавцем, либо влюбленным». «Я и не предлагаю мерзавца. Но разве неосуществима вторая часть твоего предложения? Разве нельзя полюбить Бабетту и ради счастья и покоя в будущем забыть прошлое? Если бы так случилось, что бы ты сказал, Пьер? И ты, Бабетта?» «О, это возможно только во сне!» — воскликнула Бабетта, и в глазах ее проскользнул луч надежды. «И тебе известен такой человек, Жан?» — в упор спросил его Пьер. Жан вдруг как-то растерялся, сконфузился и пробормотал что-то невнятное. Он не замечал, с каким обостренным вниманием следит Габриэль за каждым его словом, за каждым движением, ибо весь ушел в созерцание Бабетты, которая, опустив глаза, казалось, жадно впитывала в себя волнующие слова своего кузена, неискушенного в высоких материях. Наконец, глубоко вздохнув, Жан ответил: «Да, может, это и сон. Дабы он сбылся, нужно, чтоб этот самый человек крепко любил Бабетту, и чтоб сама она любила его хоть чуточку. Вполне возможно, что он попросит сделать ему скидку, потому что он, скорее всего, будет не молод и далеко не красавец. Впрочем, и сама Бабетта вряд ли согласится стать его женою. Вот потому-то я и думаю, что это сон и больше ничего». «Верно, только сон», — грустно подтвердила Бабетта. «Но совсем не по тем причинам, Жан, о которых вы говорите. Этот благородный человек будет для меня всегда молодым, красивым и желанным, потому что своим поступком даст мне самое высокое доказательство любви, какое только может получить женщина. Мой долг — полюбить такого человека на всю жизнь. Но нет, такого человека не найдется. А если и найдется, то, хорошенько рассудив и все взвесив, он все равно отступит в последнюю минуту. Вот почему, милый Жан, все это только сон». «А если это все-таки истина?» — вставая, неожиданно спросил Габриэль. «Как? Что вы сказали?» — растерялась Бабетта. «Я говорю, Бабетта, что такой человек преданный и благородный существует». «И вы его знаете?» — взволновался Пьер. «Я его знаю», — улыбнулся молодой человек. «Он вас действительно любит, Бабетта, и вы можете без всяких оговорок принять его жертву, тем более что вы дадите взамен не меньше, чем сами получите».